и неповторимыми ландшафтами станет бесспорно одним из главных национальных парков Кении. Я поделилась этими мыслями с Локалем, которого мы с Джорджем знали вот уже 30 лет, и он ответил мне со своей обычной спокойной улыбкой. «Это очень хорошо. Зато от старого доброго времени здесь только и остались вы да я. Одни мы теперь старожилы». По-моему, он имел в виду Эльсу и Пиппу. Для него они были неотделимы от меня. Впрочем, для нас обоих они навсегда останутся неотъемлемой частью заповедника Меру. Меня очень тревожило, что мы так и не нашли детей Пиппы, хотя за последние 2 недели проехали свыше 2000 миль и ходили пешком часов по 8 в день, осматривая местность, где водилась подходящая для гепардов дичь. Здесь и земля была песчаная, а они всегда предпочитали ее высокому травостою, где могут затаиться другие хищники. Наконец, до нас дошли слухи о 2 гепардах, которых видели неподалеку от прежнего лагеря Джорджа. Говорили, будто более крупный из них совсем не боится людей, а маленький очень робок. Приехав на указанное место, мы увидели свежий след. Он вел к холму Мугвонга. Пришлось идти по следу пешком, выбора у нас не было, хотя дикие звери обычно разбегаются при виде идущего по равнине человека, в то время как машина кажется им безобидным существом. Мне оставалось только надеяться, что если взрослый гепард и в самом деле потомок Пиппы, быть может, он еще вспомнит меня. А если гепарды дикие, мы можем застать их врасплох во время полуденного сна и попытаться узнать, прежде чем они удерут. Мы молча шли по следу и вскоре смогли убедиться, что гепарды бегут со всех ног. Мне вовсе не хотелось отпугивать их от болот, где по вечерам собирались на водопой несметные стада животных. Поэтому мы решили прекратить поиски и вернулись туда на следующее утро. После 2 часов тщетных поисков, нам даже следы не попадались, я вдруг увидел, что из травы под маленьким кустиком на берегу болота выглянула голова гепарда. Потом высунулась еще одна, но тут же снова нырнула в укрытие. Я тихо-тихо повела лендровер прямо на глядящую в упор гепарда. Когда между нами оставалось не более 10 ярдов, выскочил маленький самец. На вид ему было 15 месяцев. И с рычанием умчался прочь, а мать все не трогала с места. Ни один дикий гепард не стал бы так себя вести, без сомнения, это была одна из дочерей Пиппы. Но которая? Об этом я могла судить только по пятному основанию хвоста. Мы долго смотрели в глаза друг другу. Тем временем, осторожно пробираясь в траве, вернулся детеныш. Я сразу узнала малыша, которого турист сфотографировал вместе с Уайти 10 месяцев назад. Он, как 2 капли воды, был похож на Биг Боя. И я подумала, что это, возможно, его сын. Ну что ж, вполне вероятно. Последний раз, когда мы их видели, и Уайти, и Биг Бой бродили по границе территории племени Баран. Увидев, что мать нас совсем не боится, малыш уселся к ней поближе, но все же поглядывал на нас с подозрением. Я без конца фотографировала их, а потом они улеглись брюхом вверх и задремали в полуденном зное. Солнце переместилось. Мать решила отыскать местечко попрохладнее и перебралась под тенистый куст. Теперь я увидела пятна возле хвоста и окончательно убедилась, что это Уайти. Сын пошел за ней, но обошел нас сторонкой. Ему явно не нравилась наша близость. Когда оба улеглись, я подъехала поближе. Уайти отнеслась к этому спокойно. Более того, она даже прижала лапами сынишку, который чересчур нервничал в нашем присутствии. Мы с Локалем остались в кабине и переговаривались шепотом, чтобы не спугнуть малыша. Да и нужны ли нам были слова, чтобы передать какая-то радость найти Уайти с таким славным малышом и видеть, что оба они так чудесно выглядят? Гепарды лежали, обняв друг друга лапами, и посматривали, нет ли поблизости опасного врага или подходящей добычи. Я обратила внимание, малыш настороженно оглядывался —